Часть вторая. Зев. Биография. Пожалуй, если бы Зефа спросили, с какого момента его ровная жизнь, полная успехов и головокружительных взлетов, начала рушиться, он бы ответил точно с 8 марта, потому что именно в этот день мелкие нелепости жизни сгромоздились в кучу, и день закончился нелепо и глупо, дракой на какой-то дешевой дискотеке и сломанным носом. Зев родился в городе Пушкино, недалеко от Москвы. Родители его были музыкантами, мать преподавала вокал в городской музыкальной школе, отец вел там же класс виолончели, а затем стал директором этой школы. У родителей не возникало сомнения, что сын должен стать музыкантом. Однако у Зефа с раннего детства имелось на этот счет другое мнение. Он любил футбол. С 5 лет Зефа учили играть на пианино, а он убегал во двор и носился с мячом по пустырям до позднего вечера. С 1 класса его отдали в музыкальную школу. Зеф ходил туда из-под палки и к лету бросил окончательно. Правда, любовь к самой классической музыке сохранил. В обычной школе он учился средненько. Родители отчаялись воспитать этого сорванца и, в конце концов, махнули на него рукой. К этому времени в семье родилась дочка, и все внимание отдали ей. Зев подолгу пропадал из дома, играл в каких-то местных командах, ездил с друзьями-фанатами по городам на футбольные матчи. И именно там, кстати, и получил кличку Зев. Однако, побегав с мячом, позанимавшись в разных спортклубах и школах, какие только были в Пушкино, к 8 классу Зев, к своему же глубокому удивлению, серьезно увлекся математикой, да и по остальным предметам вылез на 5-ки и даже отлично освоил французский, из-за которого его когда-то даже собирались оставить на 2-й год. Победил в каких-то областных математических турах. Ездил в Москву на конкурсы. Учителя теперь ставили его всем в пример. Хотя были и претензии. Ну как же так? Отличник, а не комсомолец. Шел 1984 год. Действительно, вся страна строит коммунизм. Почему я не комсомолец? Изев искренне вступил в комсомол. Характер его отличался поразительной энергией и настойчивостью. Зев взялся за общественную работу с тем же усердием, с которым раньше бегал с мячом по пушкинским пустырям. Спорт, кстати, он тоже не забросил. К тому времени он уже давно и серьезно занимался боксом. Сначала стал чемпионом города, затем был выдвинут на соревнования и в 1985 году занял 3-е место в юношеском турнире по всему СССР. Это не мешало ни математике, ни общественной работе. По комсомольской линии Зев быстро достиг успехов, пользовался огромным авторитетом, и как-то так удивительно сложилось, что в 15 лет он стал заместителем секретаря Пушкинского райкома комсомола. Не штатным, конечно, но вполне полномочным. И дальше понеслось. После окончания школы Зефа выдвинули на работу в столицу. Мероприятие называлось «Общественный институт повышения квалификации работников комсомола». Сначала Зеф ездил в Москву каждый день, а затем ему предложили комнату в комсомольском общежитии. И Зеф, попрощавшись с родителями и своим тренером по боксу, ушел в новую жизнь с головой. Удивительно, но не имея высшего образования, Зев в 18 лет стал преподавателем общественного института. Читал курсы лекций по истории комсомола, организовывал летние семинары высших комсомольских чинов и вообще стал вхож в самые верхние комсомольские эшелоны. Причем он и выглядел всегда намного старше своих лет. В 14 он смотрелся как 18-летний, а в 18 ему давали все 25. 2 года работы в общественном институте каким-то образом засчитали Зефу за службу в армии, которую он не любил с детства. Математику Зеф пока оставил, а занятия спортом продолжал. В Москве как раз появился учитель кикбоксинга Янг Вай, довольно известный в Таиланде. Сейчас уже трудно сказать, что Янг Вай натворил у себя на родине. Но в Москву он перебрался на правах политического беженца. И комсомольские лидеры, которые всегда отличались от партийных лидеров своей прогрессивностью и дальновидностью, сразу же зазвали его к себе, организовав школу кикбоксинга в том же общественном институте. А правой рукой Янг Вая первым его учеником стал, естественно, Зеф. По стране вовсю гремела перестройка, и структуры комсомола стали стремительно рушиться. Прекратилось богатое государственное финансирование. Комсомольские лидеры не растерялись. Следуя новым веяниям, они перешли на так называемое самофинансирование. Поначалу занимались они всем, чем угодно. От организации рок-концертов до оптовой торговли сигаретами и другим дефицитом, на что в те времена смотрели очень косо, так как еще вовсю бытовало ныне совсем забытое слово «спекулянты». Зеф, крепко засевший к тому времени в высшей комсомольской элите, вспомнил свое математическое прошлое и серьезно увлекся экономикой. Даже доставал и переводил с французского серьезные современные учебники, прикидывая, как применить эти сахарные теории к русскому бездорожью. И именно Зеф первый понял, что комсомол уже мертв, как организация. Но от бывшей структуры осталось три важных фактора. Организованные люди, широчайшие связи и кое-какие деньги. И отсюда Зеф сделал вывод. Грех в этом случае не заняться бизнесом. Он собственноручно изучил все возможности и пути бизнеса, в результате чего на стол одному из главных комсомольских секретарей Союза, не слишком знаменитому, но молодому и прогрессивному, легла папка с проектом кооперативной корпорации. Секретарь лениво прочел папку и крепко задумался. Затем он вспомнил и автора, широкого крепкого парня с высоким лбом, и срочно вызвал его для беседы. В результате через 2 месяца появилась комсомольская кооперативная корпорация, главой которой стал прогрессивный секретарь, а его заместителем и фактически мозгом корпорации Зеф. Остальными сотрудниками корпорации стали также бывшие комсомольские секретари. Дальше все закрутилось с бешеной скоростью. Деньги, контракты, сделки, еще раз деньги. Комсомольская корпорация имела вход в государственную кормушку, где мертвым грузом лежали огромные суммы, потому что никто не знал, что их можно оборачивать и растить с неслыханной быстротой. И никто не понимал, что деньги могут сами по себе размножаться, причем с пользой для всех и экономики страны в целом. Уже через год корпорация, занимаясь вполне легальной торгово-посреднической деятельностью, имела настолько грандиозный размах, что прекратила брать в оборот государственные деньги, оставив их лежать в госкормушке ничуть не поврежденными и даже по настоянию честного Зефа, добавив туда небольшой процентик за их использование. Именно этот факт, кстати, сыграл в его дальнейшей судьбе большое значение. А пока корпорация и ее сотрудники стремительно богатели, а Зеф уже в своих планах начал поглядывать, как бы прибрать к рукам ставшую фактически бесхозной серьезную добывающую промышленность, уголь, нефть, металлы. На корпорацию стали засматриваться и теневые акулы, которые рыскали в темной водичке смутных времен. Но корпорация обзавелась своими теневыми охранными структурами, который возглавил уже знакомый нам Янг Вай. Он привез в страну горстку своих бывших соратников из Таиланда, заручился поддержкой сети мелких китайских группировок Дальнего Востока России и занялся своим знакомым делом, из-за которого вынужден был когда-то покинуть Таиланд. боевым бизнесом, а если быть точнее, заказными разборками по восстановлению справедливости. Клан стремительно разрастался. Скоро в подчинении Янгвая было около 50 хорошо вооруженных бойцов и множество мелких группировок, преимущественно тайских, с которыми Янг посчитал нужным заключить соглашение о братстве и передавал им часть заказов. А заказов отбоя не было. Постоянно появлялись кинутые и оборованные фирмы и даже отдельные люди. К чести Янгвая следует сказать, что он никогда не занимался чистой уголовщиной. По своему складу это был благородный боец-борец, перерожденный предводитель боевого клана. Янгвай принципиально никогда не брался за темные дела и не защищал интересы преступников. Чистой боевой работы хватало и так. Прежде чем дело начинало пахнуть крутыми разборками и порохом, он всегда тщательно выяснял, на чьей стороне справедливость, и только после этого брался за дело. И метал во врагов громы и молнии, заставляя отвечать за свои дела в десятикратных размерах. Понятия о справедливости у Янгвая были порой по-восточному своеобразны, но в целом совпадали с международными понятиями о чести, долге и благородстве. В условиях расцветающего рэкета борцы за справедливость очень высоко ценились и, что самое главное, очень высоко оплачивались. И за счет заказавшей разборку пострадавшей стороны, но в основном за счет наказываемой. Впрочем, если деньги взять было неоткуда, порой люди Янгвая выполняли заказы и бескорыстно. Имидж клановой чести и борцов за справедливость был для Янгвая превыше всего. Кстати, именно этим он заслужил уважение и высокий авторитет и у более мощных и более криминальных групп, что не раз его выручало в трудную минуту. Зефа такое положение дел вполне устраивало, поэтому корпорация прикрывала теневой клан Янгвая, а Янгвай прикрывал корпорацию от любых сторонних посягательств. Март 1990 года. Выбившись в богатые круги, Зеф, в отличие от своих сподвижников, не потерял голову, не возомнил, что отныне весь мир лежит у его ног, а простые обитатели мира — лишь жалкие черви. Напротив, Зеф держался скромно и сохранял отношения со старыми друзьями. И вот как-то он побывал на дне рождения одного своего друга — со времен общественного института. Он даже пришел к нему по-простецки, пешком, точнее, приехал на такси. Старую машину недавно продал, а новый шикарный джип со дня на день должны были пригнать из-за границы. И вот, на широкого, казавшегося чуть полноватым, спокойного молодого человека, положила глаз местная девица Лиза, веселившаяся вовсю на правах девушки одного из гостей. Зев женщин любил всей душой. В свое время считался первым парнем на ранчо среди молодых комсомолок, а затем стал пользоваться большим почетом у женщин столичной богемы. Лиза не являлась ни горячей комсомольской активисткой, ни богемной художницей семьи дипломата, да и лицом, честно говоря, вышла не очень, хотя и с хорошей фигурой. Поэтому Зеф, и без того избалованный женским вниманием, отнесся к ней прохладно. Лиза же моментально поругалась со своим парнем и весь вечер клеилась к Зефу, яростно отгоняя остальных девушек. Под конец вечера она напилась, или сделала вид, что напилась, и упросила Зефа проводить ее до дома. Зеф, вздохнув с меланхоличным благородством, поймал машину и отвез ее домой. По дороге Лиза недвусмысленно намекала, что неплохо бы Зефу зайти к ней в гости. Ну, а почему бы и нет? И кончилось тем, что Зеф остался у нее на ночь. В постели Лиза была раскованна и оригинальна, поэтому Зеф увлекся и через день приехал к ней еще раз с огромным букетом роз, уже, кстати, на своей новой машине. Розы Лизе понравились, но в этот раз она была скучнее. Зев теперь показался ей толстеньким, занудным интеллектуалом, с которым приятно потрахаться, но жизнь связывать не стоит. Она решила, что роман слишком затянулся, и пора искать себе кого-нибудь попроще и побогаче, благо на примете есть такие. Об этом она открыто и сказала Зефу, немало его удивив такой бесцеремонностью. Зев с ней сам не собирался больше встречаться. Он как раз готовился сочинить ей какую-нибудь красивую легенду о том, почему они больше не увидятся, но Лиза его опередила. Зев усмехнулся и иронично согласился, что да, они друг другу совершенно не подходят. Они на прощание красиво попили кофе в утренней постели, и Зев было собрался уходить. Но тут Лиза, выглянув из морозного окна, ткнула пальчиком вниз настоящий под окном джип Зефа и обругала безликих обнаглевших кооператоров. Когда она узнала, что машина принадлежит Зефу, одновременно до нее дошло, что такой букет роз посреди зимы тоже не с клумбы в парке надрали. И глаза ее заблестели, а отношение к Зефу изменилось совершенно. Такую корыстность Зеф презирал всю жизнь, поэтому вежливо распрощался и уехал. Но Лиза всерьез загорелась идеей заполучить Зефа обратно. А поскольку она совершенно не представляла, как это сделать, то развела бурную деятельность. Через третьих знакомых узнала рабочий телефон Зефа. Там, представившись секретаршей двоюродной сестрой, выпытала еще какие-то телефоны и стала звонить. Самому Зефу она почему-то не звонила, а звонила всем его знакомым, жаловалась на разбитую любовь и почему-то рассказывала про Зефа разные гадости. Непонятно, какого результата она хотела добиться, но кончилось тем, что Зефу это надоело. Он ей позвонил и довольно резко начал объяснять, почему у нее нет шансов. Лиза выслушала, не перебивая, после чего сказала, что им необходима последняя встреча, на которой она, Лиза, скажет Зефу что-то крайне важное, после чего прекратит звонки и навсегда уйдет из его жизни. Приехать к ней Зеф отказался, и договорились, что встреча будет 8 марта на городской дискотеке. Проклиная Лизу, ну а в основном себя, Зеф приехал на дискотеку, оставив джип за 2 квартала. Дискотека была дешевая и гадкая. Зеф вошел в зал и сразу пожалел, что сюда приехал. Из жутких, некачественных динамиков била хамская музыка, вспыхивали мутные лампы, тускло крутился под потолком большой шар, в котором на толстом слое бурого пластилина покоились осколки зеркала. Шар вертелся и разбрасывал вокруг себя тусклые всполохи, подчеркивая ощущение затхлости и самодельности. Остро пахло табаком, потом и перегаром. В зале дергались толпы каких-то пьяных подростков шпанистого вида. А вдали стояла стойка, за которой продавали газировку, а из-под полы разливали портвейн. Зев это понял по виду хищного бармена. Лизу он увидел сразу. Она танцевала где-то в дальнем углу, переминалась ноги на ногу. Рядом с ней неуклюже топтались 3 верзил, очевидно, из местных. Зев решительно направился к ней. Лиза кокетливо помахала верзилом и пошла к нему навстречу, виляя бедрами в такт музыке. «Приветик!» — крикнула она. «Как дела?» «Лучше всех!» — по привычке отозвался Зев. «Давай выйдем отсюда и поговорим!» — прокричал он. «Мне здесь нравится!» — крикнула Лиза. «Прекрасно, оставайся». Зев схватил Лизу за плечо и притянул к себе, чтобы можно было говорить в этом шуме. «Ну, и что ты мне хотела сказать?» «Ничего». «Вот как? Теперь слушай меня. Ничего ты от меня не добьешься, поняла? И эти идиотские выходки со звонками прекрати. Ты сама головой думаешь, зачем это тебе?» «А вот такая я!» «Свихнутая», — сказала Лиза и глупо улыбнулась. «Ну, иди лечись в психушку. У меня и без тебя дел хватает», — рассердился Зев. «Если ты не понимаешь человеческой речи, то в очередной раз я просто позвоню на телефонный узел, заявлю о хулиганстве, и у тебя отключат телефон». «Да кто тебе поверит?» — сказала Лиза неуверенно. «Дам дежурный 50 баксов, поверят. А что это, разве не хулиганство?» «Нет». «А что же тогда вообще хулиганство?» «Нет». «Что нет?» — снова рассердился Зев. «Короче, я все сказал, я ухожу». «Козел!» — крикнула Лиза намного громче, чем требовалось, чтобы перекричать музыку. Зев собрался было повернуться и пойти к выходу. Но вдруг Лиза выкинула вперед ногу, норовя ударить его в пах. «Вот тварь свихнутая!» — подумал Зев и машинально перехватил рукой каблук ее туфельки. «Сука! Пусти, подонок!» — заорала Лиза, нелепо прыгая на одном каблуке и норовя своим кулачком ударить Зефа. Скорее всего, она была пьяная. Трое верзил решительно направились в их сторону. Откуда-то из боковой служебной двери вышли еще два парня. Один из них, весь в черном, тоже решительной ровной походкой направился в сторону Зефа. Тут только мне еще не хватало подраться на дешевой дискотеке с местными подростками. Зеф выпустил каблук Лизы, и та немедленно упала, театрально взмахнув руками и пискнув напоследок. «Сволочь!» Зеф пошел к выходу, но тут его грубо схватили за плечо. «Ты че наших баб бьешь?» — дыхнул ему в лицо портвейном один из верзил. «Врыло давно не получал. Ты сам вообще из какого района?» Зеф повел плечом, скинув его руку, и легонько оттолкнул верзилу ладонью. Тот отлетел назад и натолкнулся спиной на своих товарищей. Зев быстро проталкивался к выходу. «Наших бьют!» — заорали сзади, и в спину Зефу врезался кулак. Нападавший явно бить как следует не умел. Его кулак, с непривычки наткнувшись на плотные мышцы спины Зефа, подвернулся. Зев это почувствовал спиной. «Уй, больно, гадина!» — зул сзади нападавший, очевидно массируя кулак. На Зефе повисли двое верзил. До выхода оставалось совсем немного, и лишь чувство собственного достоинства мешало уйти от неприятной ситуации бегством. Зеф развернулся, сгребая обоими руками верзил за футболки на груди. «Дебош, прекратить, я ухожу, больше не приду. Ко мне не лезть, искалечу, понятно?» Он резко развел руки в стороны, и верзилы разлетелись. Танец вокруг приостановился. Танцующие люди расступились. Зеф оглядел зал еще раз. Неужели эта идиотка привела верзил, чтобы они набили Зефу морду? Зачем ей это? Месть за свои рухнувшие надежды? Полный дурдом. Музыку резко выключили. В зале непорядок. Прекратились всполохи. Осталась только багровая лампа, и лишь под потолком продолжал вращаться пластилиновый шар, вяло разбрасывая пыльных световых зайчиков. «Быстрее к выходу!» Неожиданно из остановившейся толпы вышел паренек в черном, появившийся из служебной двери. «А ну, пошел вон, мордоворот!» — произнес он внушительно в наступившей тишине и, приблизившись к самому лицу Зефа, Зеф побагровел. Это уже было чересчур. Он солидный, обеспеченный человек, мастер спорта по боксу, генеральный аналитик крупнейшей корпорации, давно уже отвык от подобного обращения, а тем более неприятно было это слышать от какого-то мелкого пацана на грязной дешевой дискотеке, куда он и попал-то по какой-то нелепой и глупой случайности. «Не хами, мразь!» — сурово ответил Зеф. Вместо ответа паренек толкнул Зефа в грудь. Зеф перехватил его руку и резко ее вывернул. Паренек должен был согнуться от боли, но вместо этого он сам ловко повернулся вместе с рукой, и Зев увидел летящий к его голове носок черного кроссовка. «И кроссовки у этого щенка черные!» — с отвращением подумал Зев, привычно отрабатывая уход под виющий кроссовок и наотмашь ударяя щенка по лицу. Паренек, к большому удивлению Зефа, оказался тоже не промах. Он ловко поднырнул под руку, и мощная оплеуха Зефа прошла выше его лица. Пройди она на 10 сантиметров ниже, паренек уже лежал бы в дальнем углу зала, а Зеф беспрепятственно покинул бы дискотеку. До двери оставалось несколько шагов. Но пареньку удалось отклониться. В воздухе еще раз мелькнула рука, на этот раз в опасной близости от лица. И Зеф, поняв, что дело серьезное, резко отшатнулся, по-боксерски выставляя вперед щит из локтей. Если бы дело происходило в спортзале Янга Вая, Зев бы никогда не подпустил противника так близко. Держал бы его на расстоянии, метко молотя ногами. Но, конечно, на эту дискотеку он пришел не драться, да и в белых брюках ногами махать нелегко. И не оценил он сразу своего противника, и это было ошибкой. Паренек, оказывается, прекрасно владеет рукопашкой. Да и трезв он, не то что эти пьяные верзилы. Ну а если бы дело происходило на боксерском ринге, щит из локтей надежно прикрыл бы и лицо, и даже корпус от удара. Но паренек был без перчаток, кулак его был узок, и держал он его по тайской школе вертикально. И только когда в глазах Зефа что-то взорвалось, до него дошло, что случилось. Кулак паренька легко прошел сквозь узкую смотровую щель в щите между сдвинутыми локтями и с размаху точно впечатался в нос Зефа. Зеф много раз получал по носу и у Янг-Вая, и в секции бокса, и даже давным-давно, когда дрался с футбольными фанами других команд. Но по-настоящему нос ему ни разу не ломали. Боли в первый момент еще не было, просто казалось, что с хрустом взорвалась вся голова, глаза наполнились то ли слезами, то ли кровью, и пропала ориентация в пространстве. Это длилось всего миг, но Зеф успел сжать локти и на секунду задержать кулак парня, который тот пытался выдернуть. Кулак-то он в конце концов выдернул, но время, необходимое для второго, последнего удара, потерял. И в следующий момент Зеф уже ударил в ту точку, где он последний раз видел черную фигурку, но чуть правее, туда, где, по его расчетам, она сейчас должна была переместиться. И с удовлетворением почувствовал плотный хруст, сломанные ребра маленькому черному поганцу обеспечены, если вообще что-то еще осталось несмятым в его груди. Постепенно возвращалось зрение. Пелена с глаз стала пропадать, и Зеф увидел зал. Все отбежали на почтительное расстояние и теперь стояли и смотрели, что происходит. Лизы нигде не было. Трое мордоворотов стояли в отдалении, больше не решаясь подойти. В Зефе поднималось желание разгромить сейчас, к черту, весь этот портвейновый притон, размазать по стенкам мордоворотов, вырубить окончательно этого черного паренька. Кстати, вот он, паренек, не упал. Только отлетел в сторону и теперь, кажется, снова собирается кинуться на Зефа. Прекрасно. Сейчас он получит окончательно. Но тут холодный разум, которым всегда отличался Зеф, окончательно победил над чувствами. «Не нужно мне этого дешевого геройства, не мальчик уже», — решил Зеф. И вышел из дискотеки в дверь, которую кто-то предусмотрительно перед ним распахнул. На улице Зеф окончательно остыл. Было холодно, пальто он оставил в джипе. Зефа никто не преследовал. Он дошел до машины и сел в нее, доставая из кармана пальто чистый носовой платок. Проклятие! Вся белая водолазка на груди залита кровью. Зеф зажал платком нос и легонько покачал. Нос отозвался болью, которая прокатилась по всей голове. Под пальцами что-то двигалось. Ублюдок сломал нос. Если такие ребятки стали по улицам бегать, то впору уже ездить с телохранителем. Все остальные в корпорации давно обзавелись телохранителями. Прислать, что ли, пару ребят разобраться с этим гнилым притоном? Нет, Зев сразу отогнал эту мысль. Месть — недостойное чувство. Сам спутался с этой идиоткой, сам ввязался в грязную историю, сам глупо пропустил удар. Жаловаться не на кого. А вот насчет телохранителя тоже глупо. Пришлет мне Ян Гвай кого-нибудь из своих парней. Ну, не Лоя же своего он пришлет, правильно? И не сам придет. А остальных его парней я и сам расшвыриваю в рукопашке. А вот ствол бы мне не помешал. Завтра же займусь этим вопросом. Пусть достанут хороший пистолет. Зев завел движок и плавно тронулся с места. Полночь он провозился с носом, приводя его в порядок. Пришлось немного выправить. Нос сместился в сторону после удара. Холод, холод, холод и покой. На утро нос выглядел почти нормально. Зев и не надеялся на это. Опухоль спала, остались только желтые пятна вокруг глаз. Зев хотел надеть большие темные очки, валявшиеся в шкафу со времен комсомольского горнолыжного лагеря. Но нос этому категорически воспротивился. Пришлось ехать в горком, где корпорация арендовала офис в таком виде. Весна 1990 года. Лиза с тех пор не объявлялась, звонки прекратились, зато начались другие неприятности. Зев мотался в Ярославль. Гигантский металлургический комбинат под Ярославлем специализировался на добыче и очистке редких и цветных металлов. Комбинат был не прочь заключить с корпорацией договор на равноправное владение. Это означало хорошее представительство в столице, стабильный западный рынок и появление средств на улучшение технологий. Процент от прибыли, который по этому договору получала корпорация, был для комбината вполне приемлем. С тем сбытом, который обеспечивала корпорация, доходы комбината, даже без учета этих отчислений, резко выросли бы в 5,5 раз. Подобный контракт предлагала комбинату и одна мелкая немецкая фирма, но руководство комбината предпочитало корпорацию ЗЭФа. Дело было в том, что комбинат находился, по выражению директора, в упадке дисциплины. Редкие металлы входили в моду и становились лакомым кусочком, поэтому почти все работники постоянно воровали, а вокруг комбината тучами шатались мелкие дельцы, готовые круглосуточно купить у любого то 200-граммовую болваночку никеля, то полкило вольфрама. Охрана комбината зверствовала и устраивала лютые обыски, но за деньги была готова тихо пропустить что угодно. Этим и кормилась. Со складов воровали постоянно, а кроме местных воров, пару раз на мелкие складские базы у границ территории комбината устраивали налеты, заезжие воровские группы на грузовиках. Были перестрелки с местной охраной. И никто с этим поделать ничего не мог. Ни руководство комбината, ни руководство области, а представители немецкой фирмы только разводили руками. Почему вы не обращаетесь в вашу русскую полицию? А корпорация ЗЭФа с помощью людей Ян Гвая эту проблему решила бы моментально, и директор это понимал. Но не только корпорация положила глаз на комбинат. По слухам, откуда-то сверху директору комбината было настоятельно рекомендовано перейти в ведомство какой-то другой фирмы. Дирекция навела справки об этой фирме, и, очевидно, ей совершенно не понравилась такая перспектива. Все это Зефу стало известно через третьих лиц. На следующий день директор звонил еще раз и предложил ускорить подписание договора, а заодно попросил уже сейчас прислать вашу охрану в частном порядке. Очевидно, просьба эта возникла не на пустом месте. В тот же вечер в машину директора было заложено взрывное устройство. По счастью, никто не пострадал. Но на следующий день Зеф отправил 15 человек Янг-Вая под командованием Лоя, первого человека после Вая, в Ярославль, а сам начал срочно узнавать про фирму, которая пытается помешать заключению договора. И чем больше он узнавал об этой фирме, тем меньше она ему нравилась. Очень трудно было собрать какую-то информацию. С одной стороны, ниточки тянулись куда-то очень высоко наверх, в правительственные высоты. Но эти ниточки были тонкие. Толстые нити тянулись к крупным теневым делицам, которые, по сведениям Зефа, не брезговали наркобизнесом и мелкой продажей российской военной техники за рубеж. Все это Зефу не нравилось. Корпорация была не настолько сильна, чтобы бороться с мощными государственными бандами. Зеф выложил свои сомнения шефу, и тот начал прощупывать свои выходы наверх, выискивая поддержку для предстоящей борьбы. Связи у генерального директора наверху были хорошие. Не нравилось Зефу еще одно обстоятельство. Кое-кто из работников корпорации и сам продолжал заниматься теневой деятельностью, мелким наркобизнесом, поставкой конопли. Бизнес, начатый этими людьми задолго до создания корпораций, еще несколько лет назад, еще в местных райкомах, за последние годы расширился, и Зеф никак не мог им втолковать, что эти суммы, которые они получают на продаже конопли, это капля в море тех денег, которые можно получить, если вполне легально заняться серьезной работой с Ярославским комбинатом. А наркоторговля, которая хоть и ведется сотрудниками корпорации в частном порядке, если вдруг откроется, может привести к грандиозному скандалу, не наведет тень на всю корпорацию. Доводом Зефа внимали неохотно, а генеральный директор корпорации смотрел на делишки своих сотрудников сквозь пальцы. Шло затишье перед бурей. Гроза разразилась в середине апреля. Зеф сидел в своем кабинете, по обыкновению приказав никого не пускать, и изучал сводки политических новостей. Зеф не брезговал любой информацией, даже газетными протоколами заседаний Верховного Совета. Крупицы информации складывались в кирпичики, из кирпичиков складывалась мозаика. Из высказываний и докладов Зеф делал кое-какие выводы о расстановке сил наверху и, следовательно, о влиянии отдельных деятелей рангом ниже. Это позволяло ему делать прогнозы и направлять усилия генерального директора корпорации в его поисках опоры. Проглядывал Зеф и новости. Там тоже можно было найти информацию, которая позволит догадаться и понять. Вчера спецназ уничтожил крупное бандитское формирование. Интересно, интересно. Неожиданно дверь открылась, и вошел Колька, молодой расторопный курьер корпорации. Хотя слово «молодой» Зефу трудно было применить к Кольке. По возрасту он был на год старше самого Зефа. «Никола, я же просил никого не пускать, звонки фильтровать. Только от людей Вая», — укоризненно произнес Зеф. Ни слова не говоря, Колька положил на стол Зефа огромный конверт из бурой бумаги и хмуро встал рядом. «Что это?» — кивнул Зеф. Он уже понял, что случилось что-то неладное. «Посылка пришла». «Мне?» «Нет, в корпорацию». «От кого?» «Без обратного адреса». «Как пришла?» «Обычно по почте». «Это больше смахивает на письмо». Зеф взялся за громадный конверт. «Это не посылка». «А что это тогда?» «Да можешь и толком говорить, что ты как пришибленный сегодня». Павел приказал отнести ящик с посылкой в поликлинику напротив. «Зачем?» «Дать 10 баксов старшей сестре и попросить рентген сделать. Вдруг бомба. Мы все посылки так носим». «Молодец наш Павел», — одобрил Зеф, Ему всегда нравился этот хмурый парень, бывший воин-афганец. Мудрый и опытный. Зев сам рекомендовал его в начальнике охраны офиса. Ну и что, бомба? Колька молча кивнул на конверт. Зев открыл конверт, вынул рентгеноснимок и глянул его на свет. Сначала он долго не мог понять, где верх, а где низ. Что это означает, эти нечеткие округлые тени, где бомба, где взрыватель, в конце концов. И вдруг он понял. «Идиоты!» — рассмеялся Зев. «Беги в поликлинику, скажи своей старшей сестре, что она перепутала снимки. Это снимок человеческого черепа. Но беги быстрее, пока она не вручила снимок нашей посылки этому больному. Это-то он удивится, особенно если там и впрямь бомба». Колька молчал, и улыбка медленно сошла с лица Зефа. «Кто?» — спросил Зеф. «Лой», — ответил Колька почему-то шепотом. Зеф резко встал и выскочил из кабинета. В дежурке охраны было тихо. На столе лежал раскрытый посылочный ящик, а в нем, в мешке из черного полиэтилена, лежала голова Лоя. Крови не было. Лицо Лоя было бледным, все в ссадинах и кровоподтеках. Всегда быстрые, раскосые глаза Лоя сейчас были закрыты. «Письма не прилагалось?» — спросил Зев. «Не было», — ответил Павел. Зев задумался. Затем стал отдавать приказания. «Двоим из охраны одеться в штатское, взять стволы и выйти на улицу. Кто-то должен пастись около горкома. Если есть подозрительные, взять и привезти сюда. Срочно вызвать Вая». «Вызвали уже». «Наш шеф в курсе?» «Его пока нет на месте». «Тогда пока все». Зев вышел. Но он направился не к себе в кабинет, а в кабинет шефа. У него был ключ от его кабинета. Не успел он открыть дверь, как раздался звонок. Зев взял трубку. «Алло». На том конце провода помолчали. «Алло», — повторил Зев. «Вы получили посылку?» — спросил хриплый голос. Зев решил, что пора брать инициативу в свои руки. «Да, получили», — сказал он возмущенным тоном. «Так это твои глупые шутки? Шерстяные носки и две банки варенья на имя какой-то Кругляховой Елены Алексеевны? Да, мне доложили. Мы думали, ошибка на почте. Ну и зачем это? У нас солидная фирма, мы не любим шуток. Кто ты такой?» «Как носки?» Хриплый голос был растерян. «Кто ты такой?» — повторил Зев. В трубке помолчали, затем раздались гудки отбоя, и Зев бросил трубку на рычаг. Узнавать, откуда звонок, не имело смысла. Звонили явно из автомата. «Может, зря я так? Он же хотел передать чей-то ультиматум. Я даже догадываюсь, чей. Впрочем, нет, все правильно. Если хочет что-то сказать, позвонит еще раз. Все, что ломает чужие планы, все работает на наши. Пусть пока подергаются, доложат своему главному, рыпнутся бежать на почту, но помнятся и не побегут. Получат взбучку от главного за плохую работу. А у нас пока есть время подумать и понять ситуацию». Но подумать не удалось. В офис примчался Ян Гвай. Он рассказал, что же произошло в Ярославле. Лой с людьми освоились на комбинате. Одеты они были в военную униформу, и их воспринимали как спецназ, приехавший навести порядок. Собственно, именно так они и представились. Приставили охрану к дирекции комбината, провели пару рейдов по территории, кое-кому из местных торгашей пару раз двинули по уху, но обошлось без стрельбы. На второй день на цветастых иномарках подъехали какие-то местные люди в малиновых пиджаках и нагло потребовали документы спецназа. После того, как малиновые пиджаки были посланы с такими требованиями, они предложили устроить небольшую разборку и назначили место. Лой запросил у Вая подкрепление, и в назначенное место явилось 33 бойца. Такая группа собиралась только в экстренных случаях. Но вместо малиновых пиджаков поляну окружили два батальона спецназа с автоматами и без предупреждения открыли огонь. Люди Лоя сопротивлялись до последнего. В живых осталось семеро, из них пять тяжелораненых, двое легко. Все попали в тюремный госпиталь. А на следующий день в печати появились сообщения об уничтожении ярославским спецназом крупной банды, занимавшейся кражей ценных металлов на комбинате. «Какие будут предложения?» — спросил Зев. «Янгвай и люди едут на Дальний Восток», — ответил Янгвай на своем странном ломаном русском. «Зачем?» «Там, где армия Таиланда, там меня нет. Там, где армия Союза, там меня нет. Там, где бандиты, там я есть. Там, где армия, там меня нет. Каждый боец — сын Янгвая. Янгвай не посылает сыновей на смерть. А если мы найдем поддержку власти? Если журавль нырнет на дно океана, рыбы океана будут летать по небу. Но мудрец не назовет рыбу журавлем, пока она не полетит по небу. Позови меня, если журавль нырнет на дно океана». «Я понял. Ты уходишь из дела и не веришь, что мы найдем поддержку? Но почему ты не остаешься в Москве?» «Акулы плавают между морских зверей и никого не трогают. Но когда акулы чуют кровь, они кидаются на запах и съедают. В Ярославле пролилась большая кровь, и сейчас акулы смотрят на Янгвая». «Ты так думаешь?» «Приезжай на Дальний Восток, если станет трудно. Янгвай всегда рад видеть Зефа. Янгвай оставляет в Москве троих бойцов». С этими словами Янгвай встал, показывая, что он все сказал, и разговор окончен. В кабинет вошли пятеро низеньких китайцев и поклонились Зефу. «Спасибо, Янгвай», — ответил Зеф и поклонился учителю. Тот тоже поклонился и вышел. За ним вышли трое людей Вая. Зеф остался один. Он сел за стол, вынул из кармана ручку Паркер и стал ее вертеть между пальцами. Он всегда так делал, когда глубоко задумывался. И постепенно он понял, что произошло. Без сомнений, здесь чувствовалась рука одного деятеля Верховного Совета. Только он имел столь широкие связи, чтобы распоряжаться действиями ярославского спецназа. И он явно хочет съесть корпорацию. Она ему мешает. «Да, не оценили мы противников сразу. Это не мелкая банда. Это высокие эшелоны. Интересно, что там у шефа? Впрочем, как они поступят дальше?» «Они прислали голову Лоя. Отпугнуть нас?» «Допустим, отпугнули. Что дальше?» «Корпорация отстанет от комбината и по-прежнему займется мелкой торговлей. К ней пропадет интерес?» «Скорее всего. Но это только в том случае, если корпорация не станет сейчас пешкой в чьей-то большой игре. А шум поднят большой». Зев еще раз взял газету с заголовком: «Спецназ уничтожил крупное бандитское формирование». «Это не местная ярославская пресса, это газета «Известия». «Да, пожалуй, совершенно прав Янгвай. Очень многим сейчас на руку выловить весь засветившийся клан, а с ним и корпорацию. Шум уже поднят огромный. Наверняка сверху потребуют пояснений. Начнется следствие. Кое-кому из высших чинов это означает еще одну галочку в ведомости «Борьба с организованной преступностью» и звездочку на погоны. А может, и еще одну ступеньку по служебной лестнице. Ладно, это мы еще посмотрим». Послышались шаги, и в кабинет вошел шеф. «Как дела?» — спросил он хмуро. «Лучше всех. У нас большие неприятности. Люди оттуда», — шеф кивнул наверх, «на которых, я надеялся, сказали, что нам они помогать не будут». объяснили как-нибудь? Сказали, что корпорация тонет, и ее потопить кое-кому наверху стало делом чести. И это уже никак не связано с комбинатом. Потопить хотят нашего главного друга сверху. Поверишь ли, я сейчас именно об этом и думал. Ты бы об этом раньше подумал, и мне бы доложил, проворчал шеф. А раньше ничего и не было. Я думаю, обстановка поменялась случайно, и именно после бойни под Ярославлем и огласки в прессе. Думаю, наши враги не планировали это заранее. Какой бойни? Удивился шеф. А, ты еще не знаешь. Зев вкратце рассказал о случившемся. Шеф опустился в кресло и долго молчал. «Ну, золотая голова дырявая, что ты теперь собираешься делать?» «Первым делом я еду в Ярославль и беседую с директором. Может быть, мы зря паникуем?» «Не боишься?» «Не боюсь. Никому сейчас не выгодно меня убить или посадить. Это им сначала надо доказать, что я бандит». «Ну, а затем?» «Затем посмотрим. Но, шеф...» «Что?» «У меня есть знакомые люди, которые помогут всем нам в трехдневный срок выехать куда-нибудь в Австрию». «Зачем?» «И кое-какую сумму денег перекинуть туда». «Зачем?» «Дело пахнет жареным, шеф. Выигрыш останется тот, кто вовремя унесет ноги. Не надо уметь это вовремя понять. Мы сейчас пахнем кровью». И нас хотят съесть большие акулы.